Дорогие, мне нравится то, что Христос, вот мы читаем, Христос как в жизни поступал, вот что Он говорил, это была теория, а потом у Него были практические, то есть Он говорил и делал. Сейчас проповедь была, это тоже был как бы теоретический урок для нас, и будет практический урок. Я прочитаю два стиха, это из 95-го псалма. Здесь написано так: «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, возвещайте в народах славу Его». Братья и сестры, я хотел бы спросить, вот в основном-то в церквах многие поют в хоре. Поднимите руки те, кто поет в хоре в поместной церкви. Поднимите руки, пожалуйста. Братья, что-то маловато поют, да? Выше, выше, поднимите просто, чтобы было видно. Хорошо. Значит, друзья, все, кто вот, имеет желание такое, кто поет именно в хорах, в церквах, в хоре поет, сейчас, после, когда закончится уже общение, вот в том углу, да, мы соберемся буквально на 5-7 минут. То есть определиться, во сколько будет спевка, как будет проходить, чтобы у нас на служении было постоянно служение хора, так же, как бы, чтобы хор участвовал. Поэтому после окончания сразу, пожалуйста, вот в тот угол пройдем, все хористы, хорошо?